Три закона мудрости. Шел однажды мальчик по лесу. Со стороны можно было подумать, будто сам по себе идет. Но на самом деле вместе с мальчиком шла печаль. Шел мальчик и печалился, потому что вроде лето, солнце, трава кругом и деревья. А кроме печали никого рядом и нет. Ни тебе зверя какого, ни гриба, ни лешего, например. Вдруг видит мальчик, на пенечке гном сидит. Обыкновенный сказочный гном, толстенький, борода длинная, глаза хитрые. Только хотел мальчик с гномом поздороваться, а тот и говорит: «Зря печалишься». Мальчик спрашивает: «Откуда вы знаете, что я печалюсь? Я ведь вам не говорил ничего». Гном вздохнул только и отвечает: «Мудрый я и старый, старый и поэтому мудрый». Тут мальчику пришла пора вздыхать, тем более он ведь с печалью вместе был. А печаль очень вздохом способствует. «Неужели?» — вздохнул мальчик. «Неужели мудрым можно только в старости стать? А что же до этого делать? Как быть?» Гном отвечает: «Могу тебе три закона мудрости сказать. Они очень твоему помудрению способствовать будут. Согласен?» Мальчик, конечно, согласился. И тут гном встал на пенек, посмотрел на мальчика внимательно и говорит торжественно: «Для начала скажи, готов ли ты стать таким же маленьким, как я?» Ты бы что на месте мальчика ответил? Вот и мальчик испугался. «Как же так?» — думает. «Все мальчики вокруг большие, а я буду маленький». Но, с другой стороны, интересно ведь про три закона мудрости узнать. «Готов я стать маленьким», — сказал мальчик и даже рукой взмахнул от волнения. И тут же стал маленьким-маленьким, но зато мир вокруг него стал большим-большим, и трава большая, и пни, а деревья так просто гигантские. И в этом большом мире мальчик сразу стольких встретил: жучков, паучков, да божьих коровок. Такие они, оказывается, занятные. Жучки, например, в знак приветствия крылышками взмахивают, а божьи коровки глаза опускают от смущения. Застенчивые они очень. А печаль, как только мальчик уменьшился, куда-то убежала, как не было. «Нравится?» — услышал мальчик незнакомый бас. Оказалось, это гном так разговаривает. Он ведь теперь тоже побольше стал. Но, что интересно, остался гномом. Мальчик ничего не ответил, потому что, когда что-то очень нравится, тогда нет слов. «То-то же!» — пробасил гном. «И вот тебе первый закон мудрости. Не бойся выглядеть не так, как другие. Победишь печаль». Мальчик подумал: «Хороший закон, мудрый. Ведь если бы он испугался, если бы решил остаться таким же, как другие мальчишки, он бы никогда не увидел этого шелестящего, звенящего, прекрасного, огромного мира вокруг». «Ну, пошли», — сказал гном. И они пошли. Они раздвигали руками огромные травы, перелезали через корни деревьев и здоровались со всеми, кого встречали. А поскольку они все время кого-нибудь встречали, то и здоровались постоянно. Вдруг гном как закричит: «Ужас какой!» и встал как вкопанный. Мальчик так сразу встать не смог, пришлось несколько раз на месте повернуться, и потому он встал как ввинченный. Видят они, а перед ними ручей. А через ручей кузнечики пытаются перепрыгнуть. Разбегаются, прыгают и в воду тонуть начинают. Другие кузнечики их спасают изо всех сил. А потом все сначала. Разбегаются, прыгают и в воду. Кричат, плачут. А переправиться через ручей не могут. «Ужас какой!» — повторил маленький гном. «И о чем они только думают?» «Мы думаем, как на тот берег переправиться», — отвечает кузнечик. А мальчик говорит. «Хе-хе, дураки вы! Вы б на листик сели, переплыли, не додумались до такого пустяка». Кузнечики так и сделали и переправились быстро. А потом так же быстро побежали, даже спасибо забыли сказать, потому что у них соревнования, кто ниже прыгнет, проводились на том берегу. Вот они и торопились. А потом гном говорит. «Молодец, парень! И вот тебе второе правило мудрости. Не бойся думать не так, как другие. Поможешь другим». Мальчику эти слова очень понравились и одновременно разозлили его. Ну, так бывает. «Чё это гном ходит тут со мной и всякие умные вещи говорит? По-простому ничего не скажет», — подумал мальчик. «И вообще, мир, конечно, хороший вокруг. Только к маме хочется и к папе. А если я к ним маленьким приду? Они ж меня не заметят. А заметят — не узнают». «Ну-ка», — говорит мальчик грозно, — «сделай меня опять большим, я хочу домой. У нас мама сегодня блины печет, а я блины очень люблю, особенно со сметаной». Гном потряс бородой, почесал ее в задумчивости, а потом говорит. «Сколько я мальчиков этой тропой водил, а никто домой не просился. Хм, странно ты себя ведешь. Не по правилам. А мальчик возьми да и скажи. Не бойся делать не так, как другие. Дойдешь до цели». Гном спрашивает. «О, а ты откуда третий закон мудрости знаешь?» А мальчик отвечает невежливо, может быть, но по сути. «Превращай меня в большого». Гном превратил, конечно, но что ж делать. Мальчик и сразу побежал домой. А гном сел на пенечек и задумался. «Хм, как же так получилось, что мальчик оказался мудрее гнома?» Невдомек ему было, что мальчики нынче не те пошли, и чтобы блинов со сметаной поесть, не то, что закон мудрости изобретут, а может, что и покруче. Вот и вся история. Ой, да, чуть не забыл. Мальчик потом блинов гному принес. Они сидели на пеньке, ели блины и говорили о мудрости. Гном очень много интересного узнал. Впрочем, это уже совсем другая история.